Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что? Заказано по этому телефону. Нет, не, ну, вы ошиблись номером. Ну как нет? Ну как вот нет? Как нет? Заказано на ваш адрес. На какой адрес? По этому телефону. Ну, вы понимаете, вы в квартиру позвонили, а не в магазин. Да. Ну и что, кстати, да, вы не в магазин позвонили, вы не могли здесь ничего заказать. Вы это работаете там, это, по ремонту этих сотовых? Нет. Вы это сотовые воруете и продаете, да? Нет. Воруете что-то, да? Нет. Сотовые работаете, да? Ничего, понимаете, вы позвонили в обычную квартиру, вы не куда-то там звоните. Вы ошиблись номером. На адрес. А вы ошиблись номером. А вам наркотики, да, выставили. Что вы хотите? Пиво. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. А? Заказано по этому телефону. Заказ? Да. Какой? Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Чего? Вот сейчас два мешка привезли у вас к подъезду. Я не понимаю, чего вы говорите. Вон на улице целых два мешка стоит, идите покупайте. Чего покупать-то? Пиво. Чего? Пиво. Пиво? Да. Пошли вы знаете куда. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Никакого заказа я не делала. Ты никогда не будешь пить пиво. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано пиво по этому телефону. Вы что-то путаете. По этому телефону вам пиво никто не заказывал. Ну как нет? Не знаю, как. Ну как какой нет? Какой вы телефон мне сейчас набрали? 59, 38, 59. Нет. Ну как нет? Ну так, я что, пиво что ли напиваюсь? 310-61 да. Мой телефон. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Сейчас, жду вас очень. Ну что молчишь? Слушайте, вы чего, с ума сошли или мне милицию вызвать? Ты никогда не будешь пить пиво. Да. Ты, сучка, блядь, ты что, жива? Нет, так вы чего делаете-то? Вы куда звоните? Заказано на какой заказом? Заказом? Пиво. Вам, сука. Сука, блядь, а? Алло. Ты никогда не будешь пить пиво. Мне что, милицию вызвать? Я срать буду тут тебе, к тебе. Я сейчас вызову милицию. Хоть ты ты что, хуй сошлёшь-то, а? Вы куда звоните-то? Вы куда звоните? Скажите, пожалуйста. Это квартира. Заказано на ничего на... я не заказывала. По этому телефону. По этому телефону я ничего не заказывала. Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Да ничего я не заказывала, ебаный в рот. Пиво. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Заказ? Да. Это какой заказ? Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Чего? Вон на улице целых два мешка стоит, идите покупайте. Ничего не надо. Вот сейчас два мешка привезли у вас к подъезду. Я ничего не заказывала. Ну как не надо, ёпт твою мать, блядь. Ну как вы привезли-то? Пиво. Пиво? Да. Ой, господи. Пиво. Мужчина, вы, наверное, номер спутали. Вы это работаете там, это, по ремонту этих сотовых? Чего? Вы это сотовые воруете и продаете, да? Сотовые? Сотовые работаете, да? Да вы чего? Вы не туда звоните! Воруете что-то, да? А? Где не вы туда живете? Звоните, не звоните больше! Да? Хуй тебе, да! Хуйна! Ну что молчишь? Нет, вы долго будете мне звонить-то? Вы на какой улице стоите? заказано пиво. Да я не заказывала, понимаешь ты, нет. Я не заказывала. Значит, вам дали другой какой-нибудь номер. Надо, наверное, другой номер, а вам другой дали. Ну как я не заказывал, ты понимаете или нет? Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Чего? Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Куда уходить-то мне? Ну, блядь, будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. Я сейчас позвонила, откуда вы звоните, и вызвал милицию. Вон, к вам привезли два мешка, иди покупай. Ты что, удурел, что ли? Ты что, удурел, что ли? Вон, я ничего не заказывала. Вы ошиблись с номером. Ну как нет? Алло. Алло. Пиво. Пиво. Заказано пиво. Вы ошиблись с номером. Вы куда звоните? Это частный дом. По этому телефону. Да. Да. Вон, к вам привезли два мешка. Иди покупай. Какое пиво? Кто вам заказывал? Куда? Вот сейчас два мешка повезли у вас к подъезду. Какому подъезду? Это частный дом, вы понимаете? Где вы живете, а? На набережной. Я вот сейчас встретил бы, я тебе сразу задавил бы, блядь, суку. Слушай, ты дурак, а больной. Ты спроси вначале, куда ты заказывал и кому заказывал. А еще я оскорбляюсь, бессовестный. Да? Пиво. Ну, слушайте, у моего подъезда никого нет, понимаете? У моего подъезда никого нет. Я живу в районе Тракторного. Ты никогда не будешь пить пиво. Ты вообще, что ли, дурак? Куда ты звонишь-то? Я вот сейчас встретил... Ты папки старый звонишь, ты куда звонишь? Я удурел, что ли? Я вот сейчас... У моего подъезда никого нет, понимаешь ты или нет? Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Давайте, давайте, приходите. Вы это работаете, там это... По ремонту этих сотовых? Чего? Вы это сотовые воруете и продаете, да? Да пошли вы нахуй. Воруете? Вы ко мне. Я сейчас вызову милицию. А ты со счете там сидите, да? Алло. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Да куда вы придете-то? Пиво. Заказано. А? Для... Чего? Ты никогда не будешь пить пиво. Да вы не туда звоните, звоните куда вам надо. Вы куда звоните? Козлиха, блядь. А? Куда вы звоните? Пошла ты нахуй, блядь. А ты еще дальше иди. Пошла ты... И не звони по этому телефону. Хуйна. Алло. Пиво. Алло. Ты никогда не будешь пить пиво. Слушай, ты козел, перестань звонить по этому телефону. Не понял? Ты не туда набираешь, набирай свой другой номер. Я и не звони сюда. Ты что, хуй сосешь-то, а? Ты что, дурак, что ли, в конце-то концов? Не звони, я сказал по этому номеру. Вы там и находитесь, и друг другу трахай. Да. Пиво. Пиво. Ну что молчишь? Ну говори. Давай говори. Вы куда звоните? Скажите-ка мне. Куда вы звоните? По этому телефону. По какому? Какой номер? Заказано пиво. Да где это вы заказываете пиво, интересно? Что, пиздец вам? Да, как бы тебе не было пиздец. Да. Слушай, перестань звонить, а? Это где это заказывают пиво-то? Ты хоть звони по правильному номеру, зенки свои... Раскрой и набирай правильный номер, если ты заказываешь пиво-то. Ты никогда не будешь пить пиво. Я его и не пью, мой дорогой. Я не пью пиво-то. Куда ты звонишь-то? Ты, сучка, блядь, ты что, жива? Ой, вот надо же, какие дураки мужики есть, а? Ты что, а я тебе говорю, набил, нет. Что ли? Набирай ты правильный номер. Ты уже заколебал поэтому, меня. По этому не, телефону. Не звони по этому телефону. Вот сейчас два мешка повезли у вас к подъезду. По какому подъезду? Ну ты куда звоните-то, а? Набирайте правильный номер. Куда вы звоните? Какое пиво? Кому вы звоните-то? И звоните, кто вам нужен. Пиво. Кому вы по этому номеру-то названиваете? Пиво. Никакого здесь ни пива, ничего нет. Вон, На улице целых два мешка стоит. Идите, покупайте. Идите и покупайте. Вы звоните в поликлинику. Вы понимаете это или нет? Это поликлиника. Тебе наркотики надо, да? Да мне это ничего не надо. Вот не знаю, что тебе надо. Не звоните, это поликлиника. На некому с вами разговаривать. Подожди, тетку там это... Все. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Да вы куда звоните-то? По этому телефону. Нет, а мы никто никуда не заказывали. Ну как нет? Чего заказывали-то? Пиво. Перестаньте, какие мы писки. Ну как нет? Да. Пиво. Пиво. Ну что молчишь? Ну говори. Давай говори. Вы куда звоните? Скажите-ка мне, а? Куда вы звоните? По этому телефону. По какому? В какой номер? Заказано пиво. Да где это вы заказываете пиво, интересно, а? Что, пиздец вам. Да, как бы тебе не было пиздец. Да. Слушай, перестань звонить, а? Это где это заказывают пиво-то? Ты хоть звони по правильному номеру, зенки свои раскрой и набирай правильный номер, если ты заказываешь пиво-то. Ты никогда не будешь пить пиво. Я его и не пью, мой дорогой. Я не пью пиво-то. Куда ты звонишь-то? Ты, сучка, блядь, ты что, жива? Ой, вот надо же, такие дураки мужики есть, а? Ты че, а я тебе говорю, набил, нет. Что ли? Набирай ты правильный номер. Ты уже заколебал поэтому, меня. По этому телефону. Не звони по этому телефону. Вот сейчас вам и скажут, подойди у вас к подъезду. По какому подъезду? Ну ты куда звоните-то, а? Набирайте правильный номер. Куда вы звоните? Какое пиво? Кому вы звоните-то? И звоните, кто вам нужен. Пиво. Кто вы по этому номеру-то названиваете? Пиво. Никакого здесь ни пива, ничего нет. Вон на улице целых два мешка стоит. Идите, покупайте. Идите и покупайте. Вы звоните в поликлинику. Вы понимаете это или нет? Это поликлиника. Тебе наркотики надо, да? Да мне это ничего не надо. Вот не знаю, что тебе надо. Не звоните, это поликлиника. На некому с вами разговаривать. Подожди, тетку там это... Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что? Пиво. Какое пиво? Мы его не пьем. Ну как нет? Ну? Ну как нет? Ну чего? Какое пиво? Какое оно мне нужно? Сто лет. По этому телефону. Не надо мне пиво, я его не пью с детства. Ты никогда не будешь пить пиво. Все, все понятно, пиво я не пью. Спасибо, ну, за доставку, до свидания. Алло. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Не надо ко мне идти, я ни гостей не принимаю. Спасибо. Вон, алло. Алло. Вон, на улице целых два мешка стоит, идите покупайте. Вы меня уже достали, спасибо. Алло. Пиво. Какое? Ты никогда не будешь пить пиво. А мне не надо, я не пью. Заказано на ваш адрес. Все, объебись, еще раз позвонишь, блядь, найду, убью, понял, Каглина? Сука ты, ебаный, блядь, а? Да. А я твою жену трахаю. Не дурак, блядь. А я твой... Слушай, придурок, блядь, еще раз позвонишь, нахуй. Сейчас, блядь, я, сука, найду этот номер твой ебучий, блядь. И ты, сука, пожалеешь об этом очень-очень. Понял, козел, блядь? Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Давай, приходи, блядь. Вы сейчас там перед него и... будет шире жопы твоей. Понял, вы блядь, та... козел? Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. По этому телефону. Как, назовите телефон. Кто ты такая? Вы мне телефон назовите. 59-38-59. Неправильно, неправильно, ну, набрали. Ну как перезвоните. Нет? Ну как нет? Неправильно набрали, перезвоните. Заказано для... На... Скажи, пожалуйста, да. Ну что вы звоните на мой телефон, у вас 38, а у меня 45. По этому телефону. Вы мне говорите, телефон у вас какой? 5? 38? Или как, 93-38, да? Нет. А как? Пока не скажу. Ну тогда и молчите, нечего мне названивать. Заказано для... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано для... на ваш адрес. Что? Заказано по этому телефону. Что заказывает на этот телефон? Ваш, наверное. Ну как нет? Что вы хотели? Ты никогда не будешь пить пиво. Вы ошиблись, не туда попали. Ну как не надо? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на... Нет, вы не попадаете, другой телефон. Ну как нет? Ну другой. Ну как нет? Это квартира. Вон на улице целых два мешка стоит, идите покупайте. Вот что пристал, а? Пиво. Ну что пристал ко мне, дед, а? Ты никогда не будешь пить пиво. Ну чего ты ко мне пристал? Скажи, пожалуйста, что ты хочешь от меня? Хуй сосать будешь, нет? Хуй сосать будешь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Не слышно, извините, повторите, что сказали? Заказано по этому телефону. Что заказано? Пиво. Что-то вы перепутали. Ну как нет? Что-то перепутали вы. Где вы живете, а? А вы куда звоните вообще? По этому телефону. Ну по этому телефону вы звоните куда и кому? Вон на улице целых два мешка стоит, идите покупайте. Вы что-то перепутали, вы ошиблись, извините. Нет. Алло. Здравствуйте. Вы кому звоните? Заказано на ваш адрес. Что? Пиво. Успокойтесь. Ну как нет? Говорите. Я тебе знаю, что подарю. Вы кому звоните вообще? Пиво. По какому телефону? По этому телефону. По этому телефону? Кому звоните вы? Как имя, фамилия? Вы не туда попали. Заказано по этому телефону. Что заказано? Пиво. Какая пила? Ты никогда не будешь пить пиво. Все.